Валерий Михайлов. Цветущая долина. Когда-то давным-давно цветущая долина была раем на земле. Окруженная со всех сторон горами, она была надежно защищена от природных катаклизмов, эпидемий, войн и прочих несчастий, которые постоянно обрушиваются на головы людей в других местах. Климат был теплый, земля плодородная, леса богатые зверьем и птицей, а водоемы — рыбой. Жил там народ богатый и веселый, особенно не обременяющий себя трудом. Правил цветущей долиной очень праведный господин. Была у господина мечта сделать и народ свой праведным, идущим дорогою добродетели и сторонящимся греха. Но, как ни бился он над этой задачей, ничего у него не получалось. Ни увещевания, ни просвещения, ни собственный пример, ни подвиги святых ничего не могло заставить людей отвернуться от греха. Осерчал тогда господин, решил он бороться с грехом огнем и железом. Ввел жесточайшие законы, сурово наказывающие за малейший проступок. Поднялся тогда над цветущей долиной плач. Но все равно продолжали люди грешить, даже страх смерти не мог уберечь их от греха. Отчаялся было господин, но пришел во дворец к нему странник. «Я знаю, как избавить людей от греха», — сказал он господину. «Проси за это, что хочешь», — ответил ему господин. «Лично мне ничего от тебя не нужно, но ты должен знать, что обратной дороги не будет. Не пройдет и 10 лет, как в цветущей долине исчезнет грех». «Говори, что я должен сделать?» «Открой тюрьмы, отмени наказание, распусти суд. Тебе это будет не нужно. Вместо этого раздай своим людям волшебные сумки, которые всегда будут у них за плечами. И как только совершит кто-нибудь грех, в его сумке появится камушек величиной с горошину». «Ты смеешься надо мной!» — разозлился господин. «Ничуть. Сделай так, как я сказал, и не пройдет и 10 лет, как долина избавится от греха». Послушался господин странника, 3 дня и 3 ночи ликовал народ, прославляя доброту господина. А через 10 лет превратилась цветущая долина в долину камней. Всех погребли под собою камни. Никого не осталось в живых. Валерий Михайлов. «Цветущая долина». Миниатюру читал Олег Булдаков.